Эпиграф. «Быть счастливым вообще как-то совестно, а в наш печальный век и подавно». Владимир Соловьев. Глава первая. Меч и корона. Сварог, заложив руки за спину, стоял у высокого окна одной из комнат капитаната и не без досады смотрел вниз. Отсюда, как на ладони, можно было рассмотреть небольшой домик с вычурной зеленой крышей, еще с прошлого раза отведенный под турнирное собрание, регистрировавшее претендентов на трон. Вот только после прошлого раза его закрыли и собрались было передать какому-нибудь портовому учреждению, но кто же знал, что так обернется? Кто знал, что Сварогу, помимо прочего, придется еще заниматься сигурскими делами? И никуда от них не денешься. Нельзя, чтобы сигурский трон достался кому попало. У него еще не было четкого плана, так, наметки. Основная масса претендентов, как ему доложили, уже зарегистрировалась и схлынула. Но перед домиком еще чинно, как и полагается дворянам, прохаживалось человек 70, каждый с футляром в руке, в каких здесь носят деловые бумаги. Ну, понятно, как же тут без грамот, подтверждающих дворянские права. Время от времени из домика показывался очередной зарегистрированный, то прямо-таки сияющий от радости из тех, что поглупее, то, наоборот, с лицом напряженным и тревожным, значит, умный. Хорошо представляет, что предприятие предстоит нелегкое. «Сколько их уже набралось?» — спросил он, не оборачиваясь. Советник Айкис, начальник сигурской тайной полиции, ответил без промедления. «Если считать и тех, что еще дожидаются регистрации, не менее 400. В прошлый раз мне докладывали, едва набралось 200, причем исключительно сигурцев, если не считать...» — он склонил голову. «Теперь все обстоит совершенно иначе. Больше половины — приезжие из Нольдера, Ронеро, Харлана. Только лоранцев объявилось 2 дюжины. Есть даже парочка владетелей вольных маноров. Вы же понимаете ситуацию?» «Ну еще бы не понимать. Прежний Сигур, кукольное королевство, был мало кому интересен, и за корону дрались одни местные. Но вот теперь, когда к Сигуру присоединили еще и Дике со всеми тамошними богатствами, игра стоила свеч, тут можно было и рискнуть. И уж кто-кто, а Лавения Лоранская, никаких сомнений, постаралась отобрать лучших фехтовальщиков». «Ага», — сказал Сварог. «Городцы подтянулись. Видите, вон ту компанию в сиреневых кружевах. Ну что ж, логично. 10, не меньше. Мой учитель сказал бы, проблему нужно как-то решать». «Сам знаю», — проворчал Сварог. «Учителем у Айкиса был никто иной, как Энтагар, как раз по поручению Сварога и подыскавший начальника тайной полиции из своих, надежных. И первый министр был не из местных, и казначей, и еще несколько высокопоставленных сановников. Сварог в свое время позаботился, чтобы Мару окружали надежные люди, способные в ее отсутствие вести государственный корабль в правильном направлении и не допустить никаких сюрпризов. Айкис сказал безразличным тоном: «Вообще-то, с теми силами, которыми вы здесь располагаете, государь...» Сварог и сам прекрасно знал, чем он здесь располагает. «В 3 портах 18 вымпелов с нольдерских и рунерских, а также 12 вооруженных кораблей ганзейцев и 14 пиратские, нанятые еще Марой. Вдобавок на Сигуре 3 сотни вольных топоров, при том, что своей армии здесь нет с незапамятных времен, одна полиция... И военные корабли, и топоры здесь прибывают абсолютно легитимно, по просьбе первого министра в рамках одного из соглашений Морской лиги для обеспечения порядка и законности выборов. Ну а Дике буквально набит войсками Сварога. Ну, если что, получится бой тигра с котенком». Айкис сказал вкратчиво: «Государь, мы с вами по своему ремеслу люди циничные. Не так уж трудно организовать в столице серьезные беспорядки уже к вечеру. Ну, а там обнаружится какое-нибудь собрание, которое потребует передачи престола вам, по примеру Болонга несколько лет назад». Сварог раздумывал недолго. «Не пойдет, советник», — сказал он решительно. «В Болонге тогда были совсем другие условия. Там мы не нарушили никаких законов. У нас была поддержка необходимого большинства патрициев и армейских генералов. А если мы устроим что-нибудь подобное здесь, Нарушим законы даже не веглавского ковенанта, а имперские. Положению о турнире совсем немного времени от роду, но оно признано канцелярией земных дел и включено в соответствующие кодексы. Так что события не подведешь ни под Ваганум, ни под завоевание, к сожалению. Очень скверно я буду выглядеть там, — он указал пальцем на потолок. Сатрап и тиран, нарушивший имперские законы. А мне это совершенно ни к чему. Здесь свои сложности. А можно откровенный вопрос, Ваше Величество? Конечно. Почему вы не послали сюда искусных фехтовальщиков из наших? Не тех, что приплыли сюда по своему желанию. Людей с особой миссией. Была такая мысль, — сказал Сварог. Вот только согласитесь, не было полной гарантии, что кто-то из наших бритеров окажется самым лучшим. А ведь на сей раз игра пойдет всерьез, ставки велики. А впрочем, я как-то не подумал сразу. Маркис Оклер здесь? Да, появился часа три назад. Прекрасно, — сказал Сварог. Ну что ж, как говорится, держите руку на пульсе, а я вас ненадолго покину. Именно в этом порту Оклер устроил тайную подводную стоянку для своих ящеров, как он откровенно признался Сварогу, используя опыт токеретов. Сварог спустился этажом ниже, вошел в небольшую приемную. Секретарь Лар, но одетый в рнерский военно-морской мундир, вытянулся. «Посетителей нет?» — кивнул Сварог на дверь кабинета. «Никого, Ваше Величество. Вам, конечно же, положено без доклада». Сварог вошел. Оклер радостно поднялся ему навстречу, протянул руку. «Рад вас видеть». «Драконья кровь?» «Да, пожалуй», — сказал Сварог. «На Оклере тоже был мундир рунерского офицера. Ничего интересного. Их здесь много и в гораздо более высоких чинах. Кому надо, тот знает». «Видели, сколько их там собралось?» — фыркнул Оклер, кивнув на окно, выходившее на ту же сторону. «Всех, конечно же, манит Дике. Но я надеюсь, вы давно успели что-нибудь придумать». «Даже я догадался. Любой из дворян, приплывших из ваших королевств, вынужден будет оглядываться на вас решительно во всем». «Если только победит», — хмуро сказал Сварог, приканчивая свой стакан. «Поэтому не будем ходить вокруг да около. Оклер, а вы не хотите стать сигурским королем?» «Я?» — маркиз даже стакан отставил от удивления. «А почему бы и нет?» — серьезно спросил Сварог. — Вы отличный фехтовальщик. Я помню, сколько призов вы взяли там наверху. Вы владеете неизвестными на земле приемами боя. Вы их всех сделаете одной левой. Мне нужен свой, абсолютно надежный человек на здешнем троне. Будь один только Сигур, я бы махнул рукой и ни во что не вмешивался. Но теперь есть еще и Дике, так что нельзя отдаваться на волю случая. Никак нельзя». «У вас еще есть время зарегистрироваться, до вечера далеко. К тому же вы еще и здешний дворянин, совсем просто». «Но у меня попросту не будет времени управляться еще и со здешними делами. Особенно Дике отнимет массу времени, я примерно представляю». «Но это дело поправимое», — сказал Сварог. «Практически все здешние сановники, от которых зависят серьезные решения, — люди из моих королевств. Подберем и для Дике толковых управителей». Есть уже на примете кандидатуры. От вас, собственно, ничего и не требуется. Разок-другой поучаствовать в необходимых торжествах. Оклер смотрел в стол с непонятным выражением лица. Наконец поднял глаза. «Лорд Сварог, я прекрасно помню, чем вам обязан». «Вздор», — сказал Сварог. «Честное слово, я вовсе не хочу, чтобы вы чувствовали себя чем-то мне обязанным. Я, собственно, ничего для вас и не сделал. Это все королева. Уясните это себе накрепко, хорошо?» «Хорошо», — сказал Оклер. «И все равно мне чертовски неловко перед вами. Я все понимаю, но вынужден отказаться». «Почему? Не хотите мне помочь?» «Я вам всегда готов помочь в чем угодно другом», — сказал Оклер, глядя упрямо и непреклонно. «Но вот кем ни за что не соглашусь быть, так это марионеткой. Вы только поймите меня правильно, лорд Сварог. Я вас уважаю. Смею считать себя вашим другом, но марионеткой не буду даже у вас. Полноценного короля из меня не получится. Не то что из вас, а быть декоративной куклой». Сварог видел, что любые уговоры здесь бесполезны, не тот человек. как там звучит его фамильный девиз? Оклера служат, но не прислуживают. — Ну что ж, — сказал он, вставая. — Жаль, я на вас рассчитывал. — Лорд Сварог. — Да? — Ваше отношение ко мне изменилось? — Честное слово, ни капельки, — сказал Сварог, подавая ему руку. — Скажу больше. Такое поведение делает вам честь, маркиз. «Это все прекрасно», — думал он, шагая по длинному коридору. «Честь, благородство, гордые фамильные девизы. Но вот что теперь прикажете делать? Пускать все на волю случая? Чревато, ох, как чревато! Местных байбаков, уже забывших, с какой стороны у меча Эфес, в расчет принимать особенно не стоит. Если королем станет кто-то из его дворян, все устроится. А если победит лоранец или горотец, непременно начнется большая война, главным образом за дике, а мне бы сейчас парочку мирных лет, чтобы и дальше обустраивать три королевства. Когда он вошел, лицо Айкиса было откровенно тревожным. — Государь, — сказал он тихо, понуро, — только что в соседнем порту пришвартовалась лоранская бригантина. Агенты донесли, с нее сошел герцог Орк, взял извозчика и поехал сюда, в турнирное собрание. «Только его тут не хватало», — зло подумал Сварог. «Зачем он приплыл, догадаться нетрудно, и, судя по всему, на сей раз крутит шашни Словении отнюдь не постельные, хотя, зная эту парочку, легко заподозрить, что он совмещает приятное с полезным. Орк — это уже совсем серьезно. Человек, владеющий неизвестными на земле приемами боя, которые ему позволят, в конце концов, выбить с доски все остальные фигуры, и противопоставить ему некого, кроме... — Будут какие-нибудь распоряжения, государь? — спросил Айкис. — А какие тут могут быть распоряжения? — пожал плечами Сварог. — Оставайтесь здесь и собирайте информацию. — А я пошел записываться на турнир, — он хищно улыбнулся. — В конце концов, это не запрещено никакими законами, верно? — Вот так, — думал он, спускаясь по лестнице и стараясь не спешить. Кое-кто знал его здесь как короля, и следовало заботиться об этикете. Наконец-то выпал случай сойтись лицом к лицу, а там уж будем полагаться на удачу. Перед домиком оставалось еще человек 50. Тут только Сварог сообразил, что представления не имеет, как происходит эта процедура. Скромно встал в сторонке. Знакомых лиц поблизости не увидел, и особенного внимания на него не обращали. Одет был не так уж и богато, разве что с орденом «Звезда двух островов» на шее. Подумав, вежливо спросил соседа, не подскажете ли, Лаур, как здесь все происходит? Субъект с повадками записного бритера окинул его не самым уважительным взглядом, но все же объяснил вежливо. Ничего сложного, Лаур. Все, кого вы здесь видите, уже сдали патенты и грамоты. Какое-то время их проверяют, потом выкликают очередного претендента, признанного достойным участником. Вот черт, — подумал Сварог. Откуда у меня патенты и грамоты? Отроду их с собой не таскал, разве что в те времена, когда не был королем. Короли всегда обходились без подобной бюрократии. Ладно, наглость — сестра таланта. Он стал осторожно протискиваться к крыльцу, благо претенденты особенно и не толпились. Кое-кто на него косился, всегда на лице было одно и то же выражение, но вот еще один приперся. Он был уже в шагах в пяти от невысокого крыльца, когда очередной дворянин, которого он был именовал, вдруг сорвал бодагар и раскланялся по всем правилам этикета, Ваше Величество. Сварог присмотрелся, камзол, несомненно, пошит в снальдере, золотая пряжка на бодагаре овальная, на отворотах сапог золотистые кружева, опять-таки по снальдерской моде. Подданы, ага. Ближайшие моментально обернулись к ним. В толпе возникли шепотки. Еще несколько человек торопливо сорвали шляпы и раскланялись. Не раздумывая ни секунды, Сварог направился к крыльцу, величественным королевским кивком отвечая на очередные поклоны. Слышал, как за спиной шепотки превратились в сущий гул. Новость, судя по всему, распространилась мгновенно. В не особенно большом помещении с куполообразным потолком за двумя заваленными бумагами столами вовсю трудились два чиновника, изучали бумаги, сплошь и рядом невероятно ветхие с виду, рассматривали на просвет, в лупы, Порой вставали с места шепотом, обменивались мнениями. Видно было, что люди свое дело знают. Третий стол ближе к двери был пуст. Сидевший за ним чиновник откровенно скучал. Скорее всего, догадался Сварог, он и принимал документы от соискателей, а сейчас ему было абсолютно нечем заняться. Не зря он откровенно оживился при виде Сварога, вежливо приподнялся, указал на стул: «Прошу вас, Лаур, ваши бумаги». Сварог посмотрел в дальний конец комнаты. Там, за очередным столом, где бумаг лежало всего-то парочка, тоже откровенно скучали трое. Один в синем мундире с нашивками ганзейского капитан-бургомистра, двое в зеленых с золотом кафтанах министерства двора. Ага, наблюдательная комиссия, или как она там? На Сварога они не обратили никакого внимания. Один из зеленых откровенно подремывал, а второй и ганзеец, судя по их позам, чуть отодвинулись от стола и, положив на колени игральную доску, рубились то ли в шакра-чатуранш, то ли в слайн. «Ваши бумаги, Лар, уже настойчивее», — попросил чиновник, нацеливаясь стилосом на длинный список. «Вот с бумагами у меня некоторые затруднения», — сказал Сварог чуть громче, чем следовало, чтобы привлечь внимание троицы в углу. Чиновник на него форменным образом вытаращился, словно на восьмое чудо света. «Простите, то есть как?» Сварог задушевно сказал: «Я и не предполагал, что они понадобятся. Понимаете, обычно у королей не бывает ни патентов, ни прочих бумаг, ну, разве что коронационные грамоты, но они обычно хранятся за семью замками в королевских дворцах, и никто из королей их с собой не носит». Чиновник таращился на него в совершеннейшем обалдении, явно не представляя, что ему сказать и как себя повести. В углу стукнуло, это упала на пол доска в черно-белых квадратиках, но не разбилась, на совесть была сделана. Звонко раскатились по полу фигурки шакра-чатуранжа. Дремлющий мгновенно проснулся, все трое вскочили и практически хором возопили: «Ваше Величество!» Ничего от легковерия тут не было. Именно с этим ганзейцем Сварог утром разговаривал в капитанате, а что до бездельников из министерства двора, очень многие прекрасно знали Сварога по прежним прилетам к Маре. Сварог ответил милостивым наклонением головы и спросил: «Не откажетесь ли подтвердить этим господам, что я говорю чистую правду?» Ганзеец проворно кинулся к одному из чиновников, а служивые из министерства двора подскочили к другому сразу с двух сторон и принялись шептать в уши так громко и азартно, что Сварог прекрасно расслышал: «Сварог, Барк, доподлинный, король королей!» Вот тут и чиновники, рассыпая бумаги и роняя лупы, вскочили, согнувшись в поклонах. На всех лицах возникли, как по волшебству, льстивые улыбки. Только ганзеец кланялся не так низко и улыбался не так льстиво. Любили ганзейцы порой демонстрировать и талику независимости, даже перед Сварогом. Ну, вольные мореходы, однако у них собственная гордость. Ганзеец и спросил первым: «Значит, вы, ваше величество, тоже хотите участвовать в турнире?» Глаза у него определенно стали радостные. Ну, конечно, лучше иметь дело с сигурским королем в лице собственного генерала-старшины, чем с неким неизвестным субъектом, заброшенным на трон волей и удачи. «Да вот возникло такое желание», — сказал Сварог. «Законом не запрещается, верно?» «Конечно, господин генерал-старшина», — он повернулся к одному из чиновников. «Я полагаю, в данном случае можно обойтись без документов. Благо, есть кому удостоверить личность соискателя». «Конечно», — торопливо кивнул чиновник. Перед ним лежала стопка одинаковых листов бумаги, украшенных сигурским гербом, обрамленных какими-то завитушками, с большой печатью и подписью. Проворно схватив стилус, он написал что-то на верхнем, поставил какую-то цифру и с поклоном протянул Сварогу. «Извольте, ваше величество, удачи!» Сварог мельком проглядел бумагу. Красиво украшенное свидетельство на право участия в королевском турнире за номером 402. «Да...» Набежал их со всех концов света, поблагодарил кивком и вышел, так и держа лист в руке. Должно быть, уже всех собравшихся снаружи облетела новость о нежданном визитере, они проворно раздались на обе стороны, многие сняли шляпы, Сварог, скупо кивая направо и налево, миновал их и направился к капитанату. И остановился. Сказал без всякого удивления: «Какая встреча! Тоже решили поучаствовать, герцог?» Герцог Орк, раскланившись по всем правилам политеса, уставился на него пытливо и, надо сказать, чуточку неприязненно. Одного в его взгляде не было — страха. Кем-кем, а трусом герцог никогда не был. С легким удивлением он справился моментально, ухмыльнулся своей неподражаемой хищно-дерзкой улыбочкой. «Насколько мне известно, законы этого не запрещают, благо все бумаги у меня в порядке». «Городский, я так понимаю?» — спросил Сварог. Он давно знал по агентурным сообщениям, что орк получил от несостоявшегося короля-мальчишки за несколько дней сидения того на троне титул городского графа. «А, по-моему, они ничуть не хуже любых других», — с улыбочкой спросил орк. «Ну, конечно», — сказал Сварог. «Что же, желаю удачи». Они вежливо раскланялись и отправились каждой своей дорогой. Вот так. Добавилась еще одна головная боль. Что этому понадобилось на турнире? Теперь, когда он точно знает, что участвует Сварог. Мечом они должны владеть примерно одинаково, одна школа. Правда, у Сварога есть в запасе и кое-какие приемчики, орку совершенно неизвестные. Рано или поздно в порядке жеребьевки им придется сойтись лицом к лицу. Прочих орк, как и Сварог, наверняка быстренько выведет из игры. И что тогда? Неужели рассчитывает победить? Но даже если ему это удастся, должен понимать, королем Сигура ему ни за что не бывать. И Сигур, и Дике, набитые людьми Сварога, войсками, вольными топорами, флотскими, которые с этаким вот повелителем, ни за что не смирятся. И уж что-нибудь быстро придумают. Особенно если учесть, что здесь люди из тайной полиции, интагаровой выучки, адмирал Амонд и лично Сварогу известные капитаны вольных топоров, люди поголовно несентиментальные. С его-то умом и опытом интриг должен понимать. Покоролевствует недолго, хорошо еще, если успеет на троне посидеть. Тогда, учитывая их давнюю неприязнь и то, что в деле вдруг замаячил лоранский след, уж не рассчитывает ли вульгарно избавить этот мир от Сварога, который ему столько лет мешает жить? А что, если он все же владеет мечом лучше? Вообще-то и в этом случае, если он убьет Сварога, ноги ему живым не унести, особенно в этом. Ну ладно, не стоит паниковать раньше времени. Случались передряги и похуже. А кто лучше владеет мечом, мы еще посмотрим. Не надо умирать прежде смерти. Он аккуратно свернул казенную бумагу в трубочку, сунул за отворот кафтана и направился к капитанату. Советник Айкес откровенно улыбался. Появление вашего величества наделало переполоха. В последний день перед турниром еще можно вернуть свидетельство и убраться во свояси без всякого ущерба для дворянской чести. Разбегаются, простите, как тараканы. До вечера еще несколько часов, а из 404 человек уже осталось 211, и, как мне докладывают, дело этим не ограничится. Сварог хмыкнул. Вот уж не думал, что у меня такая репутация. «Ну, что поделать, Ваше Величество?» Айкес тоже позволил себе легкую улыбку. «Что есть, то есть. Вас интересует состав беглецов?» «Конечно, уже выяснили. Там сидел мой человек и старательно всех отмечал. Во-первых, отступились 3/4 сигурцев, остались, надо полагать, самые отчаянные, или просто такие, которые, разок скрестив меч с Вашим Величеством, тут же выйдут из боя, а потом до старости будут рассказывать, что однажды дрались с самим королем Сварогом, благо там есть пункт до первой крови, а под него можно подверстать самую пустяковую царапину, дающую возможность без ущерба для чести выйти из боя. Уплыли, конечно, все дворяне из подвластных вам королевств. Сами понимаете, дело тут уже не в трусости. Дворянин не имеет права драться на дуэли со своим королем. Зато городцы и лоранцы остались все до одного». «Оптимисты», — проворчал Сварог. «Или, что вероятнее, выполняют соответствующий приказ. Орк тоже остался, как ни в чем не бывало. Ваше Величество, вот эта персона меня беспокоит больше всего, простите за откровенность». «Опасаетесь, он владеет мечом лучше меня?» Советник с непроницаемым лицом пожал плечами. «Я бы не стал утверждать что-то определенное. Вы сами мне показывали его досье. За 5 лет не проиграл ни одной из примерно 70 дуэлей, и это только те, о которых вашей службе, да и нам, известно». «И что же вы мне предлагаете?» — усмехнулся Сварог. «Сдать бумагу и смирнехонько уплыть во свояси?» Я понимаю, вы на это никогда не согласитесь, но в конце концов тут крайне серьезное государственное дело. За оставшееся время можно что-нибудь придумать. Я не говорю об убийстве, не подумайте. Кружкой по башке в каком-нибудь кабаке, где он каждый вечер сидит, не без цинизма усмехнулся Сварог. Хотя бы, серьезно сказал советник. Простите, Ваше Величество, но в данной ситуации, по-моему, правила чести не обязательно и соблюдать во всей полноте. Слишком уж велики ставки, нельзя полагаться на случайности. Не вздумайте предпринять что бы то ни было, сказал Сварог. Я вам категорически запрещаю, ясно? Встречались мне в жизни опасности и посерьезнее герцога Орка, он усмехнулся. И, наконец, не забывайте, что это Лар. Разбитую кружкой голову, а то и сломанную ногу он залечит за квадранс, и все будет бессмысленно. Он подошел и похлопал советника по плечу. Не беспокойтесь, Айкис. И не с такими препятствиями справлялись. Турнир должен был состояться на огромном ипподроме, построенном давным-давно, во времена процветания Сигура, еще не превратившегося в крошечный островок. Со времен катастрофы его по прямому назначению больше не использовали. Обедневшим сигурским дворянам, вынужденным самим зарабатывать себе на хлеб, было не до конских ристалищ. Но сохранился каменный амфитеатр неплохо. И публикой обоего пола и всех возрастов был набит сверху донизу. Такое впечатление, что здесь собралось все нынешнее население Сигура. По гребню сплошная череда штандартов, знамен, вексилломов и щитов с сигурскими гербами. Высокая трава на овальном скаковом поле старательно выкошена, поле покрыто кругами из щедро насыпанного красного мела диаметром уардов 5. Еще один пункт из трех. Тот из дуэлянтов, кто отступал за круг, считался проигравшим схватку бесповоротно, пусть даже оставался целеханек. Сварог смирнехонько стоял в шеренге соискателей. После вчерашнего великого драпа шеренга значительно поредела. Осталось только 128 человек. То есть, как легко вычислить, предстоит 7 поединков, не столь уж тяжкое предприятие. Орка он со своего места не видел, тот помещался где-то далеко на левом фланге. Выглядели все одинаково — сапоги, штаны и рубахи с распахнутым воротом, чтобы ни у кого не возникло соблазна поддеть кольчугу под кафтан, камзол или калет. Мечи без ножен все держали в руках, ножны порой при серьезном поединке только мешают. 64 меловых круга, как легко догадаться. Между ними все еще суетилась целая орава пышно наряженных распорядителей. Делать им вроде больше было нечего, видимо, просто хотелось покрасоваться на публике. Ну, когда еще выпадет такой случай? Главный герольд в накидке с гербом Сигура и высоким золоченым жезлом стоял левее, окруженный несколькими помощниками, а рядом с ним помещался здешний лотерейный барабан. Горизонтально установленный на оси бочонок, который как раз старательно раскручивал один из младших герольдов, перемешивая бляшки с номерами. Сварогу это настолько напомнило полузабытое земное спортлото, что он не удержался от легкой улыбки. Герольд сделал жест, и один из его помощников звонко затрубил в рог. Ага, началось. Бочку остановили. Один из младших герольдов откинул дверцу, запустил туда руку, извлек бляшку, пару секунд присматривался к ней, потом зычным голосом заорал едва ли не на весь ипподром: 343! Человек через пять от Сварога из шеренги выступил усатый субъект, довольно-таки бритерского вида. Соискателей осталось гораздо меньше 400, но здешние чиновники решили не устраивать еще на целый день возню с перерегистрацией, попросту оставили в бочонке бляшки тех участников, что не уехали с их прежними номерами. Усатый подошел к ближайшему красному кругу и остановился посередине, как человек, хорошо знающий правила. 71! Вот тут уж вышел человек совершенно другого облика. На вид здешний дворянин от сахи или гончарного круга, шагавший явно более робко и державший меч гораздо неувереннее. Когда они встали в круге, к ним тут же подбежал распорядитель. Их было 64 по числу кругов, и что-то спросил у второго. Сварог не расслышал ответа, но по лицу бритера скользнула пренебрежительная гримаса. Благодаря Айкису Сварог знал весь механизм до тонкостей. Именно у второго распорядитель спрашивает, на каких условиях будет идти бой. До невозможности продолжать схватку или до первой крови? Судя по усмешке бритера, он услышал именно второе. Конечно, способ трусовато выйти из боя, но законом не запрещено. Какое-то время все происходило крайне скучно. Помощник Герольда выкрикивал номера, вызванные проходили в круг, распорядитель спрашивал пришедшего вторым об избранных им условиях боя. Ну, скука. Когда были заполнены четыре ряда целиком и половина пятого, Сварог встрепенулся, услышав 402, и бодро направился к свободному кругу, не без любопытства гадая, с кем сведет судьба поначалу. 91. Так-так-так. Похоже, и ему достался очередной дворянин от Сахи. Довольно молодой, лихие усики, лицо являет собой примечательную смесь робости и натужной отваги. Есть сильные подозрения. Ну да, так и есть. На вопрос распорядителя соперник быстро ответил: до первой крови. И на елку сесть, и рыбку съесть. Еще долго пришлось стоять, положив руки на эфес упертого в землю меча. Не менее получаса продолжалась жеребьевка. Сварог хотел поискать взглядом орка, но вовремя вспомнил, что вертеть головой тут не полагается, не в цирке. Уставился на противника, как он рассчитывал, ничуть не зверским взглядом. Тот чувствовал себя неуютно, но держался. Сварог вежливо спросил: «Прекрасная погода, Лаур, не правда ли?» И перед дуэлью, и даже во время нее, согласно старинному дуэльному кодексу, можно разговаривать о чем угодно. Главное, чтобы этот разговор не имел отношения к предмету дуэли и не содержал оскорблений. «Да-да, прекрасная», — ответил соперник, явственно поеживаясь. Сварог быстренько прикинул в уме 128 участников, значит, 8 поединков. Побольше бы попалось вот таких, готовых после первой царапины выйти из боя, сэкономит время и силы перед главной дракой. У него сложилось стойкое убеждение, что им с орком придется вскоре сойтись в последней паре. Два лучших фехтовальщика здесь, без хвостовства. «Господа мои, бой!» Сварог где-то даже лениво сделал первый выпад, проверяя оборону противника. Тот сумел заслониться клинком, и стало ясно, фехтовать ему все же приходилось. Охваченный внезапным нетерпением, к чему эти дурацкие игры, согласно старинным традициям, Сварог откровенно насел, пустив в ход пару ротагайских приемов, о которых противник сразу, видно, и понятия не имел, так что едва не лишился меча, но в последний миг успел его удержать и даже заслониться, отступил на два шага. Твердо решив покончить все побыстрее, Сварог насел, крутя клинком, и, усмотрев брешь в довольно бездарной защите противника, сделал выпад, полоснул сверху вниз, как и предписывал дуэльный кодекс, с уговором отступил на шаг, отсулетовав противнику мечом. Тот, бледнее на глазах, отступил за пределы круга. К нему уже спешила парочка лекарей. Сварог усмехнулся про себя. Все было проделано изящно и без серьезного членовредительства. Всего-навсего острием меча распорол руку от плеча до запястья. Рана неглубокая, серьезные кровеносные сосуды не задеты, даже зашивать не придется. Походит с месяц с рукой на перевязи. Зато до седых волос будет живописать всем и каждому, как однажды скрестил клинки с самим Сварогом Баргом, да не где-нибудь, а на королевском турнире. Тут и физиономия у него вовсе не скорбная, а скорее довольная. Успел рассмотреть, что рана пустяковая, и свою секундочку славы урвал. Сварог встал на прежнем месте. Буквально сразу же к нему присоединились еще двое победителей, судя по виду, из того же разряда, что и его поцарапанный соперник. Местная малость позвенели клинками, поцарапали противника и навсегда остались в гордом звании участников королевского турнира, благо, согласно старым правилам, каждому участнику, чем бы для него ни кончилась схватка, полагается памятный медальон. Ага, вон там бредут явно их противники, каждый в сопровождении двух врачей, но на своих ногах. Один прижимает к груди перевязанную окровавленным бинтом руку, второй хромает, нога перевязана выше колена. «Ну, вашим противникам повезло, ребятки», — подумал Сварог, покосившись на гордых собой победителей. «А вы, поскольку впереди еще шесть схваток, еще неизвестно, на кого можете нарваться». «Так-так, а вот там бодрой походочкой возвращается орк, а в другую сторону, в боковые ворота, прислужники в темном проворно уволакивают носилки, покрытые грубой материей, из-под которой торчат каблуки сапог с золотыми дворянскими шпорами. Судя по всему, герцог не намерен ни шутить, не мается гуманизмом, на свой лад хочет закончить дело побыстрее. Как яствует из финала, он наверняка вышел в круг вторым. Вот и предложил свои условия, от которых соперник, понятное дело, не мог отказаться. Судя по тому, что лицо человека на носилках закрыто, убит наповал. Схватки продолжались еще минут 40. Толпа дерущихся довольно быстро редела, причем многие уходили на своих ногах. Только двоих пронесли на носилках, но с незакрытыми лицами. Отсеивалась мелочь. К месту второго поединка Сварогу выпало идти вторым, а потому он заранее наметил план действий. Ему вовсе не нужны были звонкие победы. Ему требовалось побыстрее со всем этим покончить. Второй противник оказался гораздо серьезнее. Судя по сиреневым кружевам на отворотах сапог и пряжкам, несомненный горотец, и смотрел он иначе, с холодной, устоявшейся злобой. Безусловно, первая кровь его ничуть не прельщала, замыслы простирались гораздо шире, но что поделать, если он пришел первым? А потому Сварог со спокойной совестью ответил на вопрос распорядителя до первой крови. Судя по лицу городца, тому такое явно пришлось не по вкусу, но вслух неудовольствие он выразить не мог. «Господа, бой!» Вот городец о защите не думал нисколечко. Сразу перешел в атаку и довольно хватко. Тут уже ни о какой небрежности речь не шла. Сварог дрался всерьез, отмечая, что противник старательно защищается и от серьезных ударов, и от шанса получить легкую ссадину, прицепился, как банный лист, ни за что не хочет выходить из боя. Выпад столь молниеносный и ловкий, что в два счета мог загнать полуарда стали в кого-нибудь неопытнее Сварога. Сварог не стал парировать, ушел вправо. Это тем, кто видел поединки только в кино, может показаться, что главная задача дуэлянтов — как можно чаще и красивее эффектно скрещивать клинки, чтобы лязг стали не утихал ни на миг. В жизни много иначе. Часто скрещиваясь, клинки портятся, щербятся, тупятся. Поэтому настоящий бой состоит не из дурацкого лязгания клинков, а из выпадов и ударов. Иногда лучше уйти, иногда лучше парировать, если сможешь и успеешь. Злющие глаза, тонкие бледные губы сжаты в ниточку, лицо без малейшего выражения. Быть может, он по жизни такой злой? А может, прекрасно знает, с кем дерется? Как бы там ни было, он себя завел на убийство, целит то в сердце, то в шею, то норовит приложить по голове или по виску, и все время старается, чтобы не попасться на первую кровь. А, на миг упав на колено, попытался достать Сварога лезвием по внутренней поверхности бедра, а там одна из самых крупных артерий, кровь хлынет фонтаном. Так, парочка из знакомых маневров попытался повернуть Сварога лицом к солнцу, ну, эти фокусы мы знаем и уходить от них умеем. Точно. Он вовсе не старается привести Сварога в непригодное для боя состояние. Планы у него покруче. Он пришел убивать. Значит, кто-то умный просчитал все заранее и понял, что Сварог непременно полезет на турнир, и не так уж трудно было это вычислить. Лар, конечно, самые разные раны может залечить себе и другим, но, во-первых, далеко не все. А во-вторых, чтобы излечить себя, он должен быть в сознании. Значит, пора кончать. Ему отчего-то совершенно не хотелось убивать. Здесь, под ясным солнцем, под азартные крики публики, на дурацком состязании за королевский трон, даже гороться не хотелось. Будь это где-нибудь на обочине грязной, мокрой дороги, под серым, набухшим дождевыми тучами небом, ну и делать что-то пора. Противник все это время не дает возможности пустить ему первую кровь, значит, надо пожестче. И Сварог стал драться совершенно по-другому. Так, словно и он намеревался убить. Он заметил мелькнувшее в злых глазах удивление. Противник и в самом деле решил, что за него взялись всерьез, и не должен видеть в этом ничего удивительного. Не раз случалось, что на турнире, что на дуэли, когда один из бойцов осатанеет и, не думая абсолютно, что он нарушает кодекс и пойдет на крайность. Так, он поверил. Он стал обороняться, так что ясно уже, всерьез опасается смертельного удара. Подержим его в этом заблуждении еще немного. Еще парочка выпадов на смерть, те, что он должен знать. Знает. Оба отбил. Это ж классика. Но вряд ли у него за спиной ротагайская школа боя. Проверим. Нет. И гланских приемов не знает, и каталаунских, не говоря уж о тех, которые мучат наверху. Держи! Сварог сделал пируэт по всем правилам, и, отбив эфесом вверх эфес чужого меча, с невероятной быстротой, крутнув лезвие своего, загнал клинок тому в правую руку, чуть повыше локтя, почти на ладонь. Пальцы Городца моментально разжались, и меч упал в траву. Распорядитель, прям-таки ГПК, танцевавший вокруг красного мелового круга, конечно, тут же закричал: «Бой закончен, господа! Врача!» «Ух ты ж, сволочь упрямая!» Городец, присев на корточки, попытался схватить меч левой, на что, согласно кодексу, имел полное право. Драться здоровой левой не запрещено. Другое дело, чтоб ты это умел, иначе зарежут, как барана. Но кровь плыла из сквозной раны густым потоком, противник побледнел, пошатнулся и по инерции завалился на левый бок, уже не предпринимая попыток встать. Только тогда распорядитель выхватил серебряный свисток позвать лекарей. И на этот раз схватки продолжались еще достаточно долго, чтобы Сварог успел отдохнуть и как следует восстановить дыхание. Городец его не измотал, но оказался крепким орешком. Жаль, что не достать сигарету из воздуха, чтобы не смущать собратьев по турниру и зрителей. Вообще-то на приличных турнирах для отдыха участников стоят скамейки, дуэлянтов поют прохладительным, но здесь, очевидно, были свои правила. Преодолеть на пути к вожделенному королевскому трону как можно больше трудностей. Вообще-то правильно, если подумать. Не за золотой кубок из королевских рук махаловка идет, и не за ленту с плеча прекрасной дамы. Уж ради трона изволь выложиться по полной. Когда в третий раз выкрикнули его номер, он уже уверенно направился в свой круг, как и полагалось победителю. Он шел вторым, а в круге уже стоял субъект, которого Сварог сразу узнал, и досадливо поморщился, и этот туда же. Это был хозяин трактира «Якорь и осьминог» в одном из портов, где Сварог уже сиживал раза четыре. Вино там, вопреки ожиданиям, оказалось хорошее, да и тушеные в горшочках морские гребешки неплохи, как, впрочем, и многое другое. Как там его? Ах да, Лосар. Несомненно, потомственный дворянин, иначе не допустили бы на турнир. И что человеку не сиделось? Самая мирная профессия, две дочки на выданье, сынишка подрастает, процветает заведение, в армии никогда не служил. А вот поди ж ты, сунулся в эту опасную забаву, где можно и жизни лишиться, смотря на кого нарвешься. Попадется какой-нибудь бритер-скотина в дурном настроении, наподобие орка. Сварог едва не фыркнул в голос. Меч Лосар держал, как держат палку, когда хотят прогнать из огорода нахальную соседскую свинью. И таращился на Сварога с несказанной тревогой. Ну, конечно, ждал, какие прозвучат условия. Вот уж кого Сварог не хотел обижать, так это веселого толстяка, с которым успел не раз поболтать о том о сём и выслушать кучу неизвестных ему анекдотов, в том числе и весьма пикантных. А потому он сказал спокойно до первой крови. И мог поклясться, что на лице трактирщика нешуточное облегчение. Заметил краем глаза, что распорядитель тоже готов ухмыльнуться, но в последний момент сделал лицо непроницаемым, как ему по обязанности и полагалось. Звонко выкрикнул: «Господа, бой!» Лосар, полное впечатление, просто-напросто не знал, что ему делать. Он переступил с ноги на ногу, грозно нахмурил брови в тщетных попытках сделать румяную толстощекую физиономию суровой и грозной, неуверенно выбросил меч в сторону Сварога, едва ли не вытянул. Сварог, сохраняя на лице полнейшую серьезность, отбил клинок в сторону, черкнул острием по руке трактирщика повыше запястья. Рана получилась смешная, длиной в палец, едва кожу рассадила, но все правила были соблюдены. И распорядитель с явным облегчением, быть может, тоже завсегдатай кабачка, закричал: «Бой кончен, господа! Врача!» Свистеть лекарей, впрочем, не спешил, прекрасно видел, что за рана. Иная разъяренная кошка, а то и разъяренная дама с острыми ноготками распахает почище. Лосар просто-напросто извлек огромный клетчатый носовой платок, которого хватило бы, чтобы прикрыть три таких раны, посмотрел на Сварога не без благодарности и направился к той арке, в которую уходили, а кого и уносили побежденные. Неторопливо шагая следом к месту для победителей, которых уже не осталось и двух десятков, Сварог подумал, что у толстяка Лосара были свои резоны рисковать. Чего не сделаешь для повышения репутации заведения. Штука в том, что каждый участник турнира, и победитель, и проигравший, по традиции получали памятный знак и роскошный золотой кружок чуть не с блюдца, с выгравированной полукругом надписью «Королевский турнир» мечом и короной. До самой смерти его можно было носить на груди, на этакой розетке цветов национального флага, а после смерти он оставался потомком вкупе с прочими регалиями, если имелись наглядное доказательство того, что его обладатель однажды дрался за королевскую корону. За подделку полагалось какое-то суровое наказание. Естественно, из всех оставшихся в живых участников турнира знака такового не получал один единственный, тот, кому и доставалась корона. Ручаться можно, что дядюшка Лосар знак носить на груди не будет, а прикрепит над стойкой, начистив до немыслимого блеска. А может быть и будет, но его изображение поместит на вывеску, переименовав заведение, скажем, в «Меч и корону», и уж болтовни ему хватит на всю оставшуюся жизнь. Кто такой Сварог, он понятия не имел. Сварог подумал, надо будет как-нибудь зайти и представиться, чтобы рассказы стали еще красочнее. Жалко, что ли, для хорошего человека, который в жизни вино водичкой не разбавлял, а если обсчитывал, то на сущие гроши. Четвертым противником, подошедшим вторым, оказался Лоранец, что Сварог моментально определил по штанам из черного бархата, расшитым сложным узором из серебряной канители. В каждом королевстве была своя мода в одежде, так что опознать нетрудно. Интересно. Лавиния его подослала. Или по собственной инициативе, — возмечтал в короли. Сварог ждал, упершись в противника тяжелым взглядом. Тот, хотя и бравый на вид, одни усищи чего стоят, все же, сразу видно, почувствовал себя неуверенно. Полное впечатление, что он прекрасно знал, кто такой Сварог, и отнюдь не пылал восторгом с ним схватиться. Пауза с точки зрения правил турнира неприлично затянулась. Справа и слева уже звенели клинки. И распорядитель поторопил недовольным тоном условия, благородный Лаур. Еще секунда, и Лоранец выпалил, как в воду бросился, до невозможности продолжать схватку. Хотя на лице у него явственно читалось, что он предпочел бы первую кровь. Точно подосланный. И страшно, и отказаться нельзя. С Лавинией шутки плохи. Терпеть не может, когда ее приказы не выполняются или выполняются скверно. Первые выпады, лязг скрестившихся клинков — это Лоранец заслонился от рубящего удара, которым Сварог просто-напросто хотел проверить, на что годится противник. Тот дрался не так уж плохо, это вам не дядюшка Лосар. Расслабляться не приходилось. Слева послышался заливистый свисток, призывали лекаря. Ага, там стоял орк, он и на сей раз наверняка не играл в гуманность и хотел закончить схватку побыстрее. Сварог, впрочем, тоже не испытывал ни малейшего желания красоваться перед публикой отточенными пируэтами и красивыми выпадами. Хотелось, чтобы побыстрее все кончилось, вот и все. Ему в голову пришла отличная идея. Кто сказал, что этого усача в расшитых серебром портках непременно нужно протыкать так, чтобы он оказался не в состоянии продолжать бой? Турнирные правила допускают самые разнообразные приемы. Противник попытался повернуть его лицом к солнцу. Ну уж на этот прием не поймаешь, не дети малые. Сварог тщательно все прикинул, качнулся на расставленных ногах вправо-влево, чтобы противник не понял, с какой стороны ждать атаки, и пустил в ход классическую каталаунскую мельницу, малоизвестную за пределами хребта. Каталаунские мастера меча считали ее одним из своих секретов, и не будь Сварог добрым знакомым принца Элвара, мог в жизни не научиться. Перед лицом Лоранца крутилась блестящая сталь. Одно из достоинств мельницы — противник сплошь и рядом не в состоянии угадать, рубящий удар пойдет или колющий, и с какой стороны. Порой меч описывает круг, порой свистит над самой макушкой. Вот оно. Лоранец не выдержал незнакомой манеры атаки, сделал шаг назад. Приободрившись, Сварог наддал, выиграл еще шаг, еще. Неизвестно, понял ли Лоранец, что с ним собираются делать. Но по лицу видно, помаленьку теряет бодрость духа и уверенность в себе. «А ты не ходи в наш садик». Сварог напирал и напирал, выписывая клинком затейливые вензеля, иногда делая вид, что хочет выбить меч, но в последний миг меняя направление удара. И, наконец, добился своего, вытеснил Лоранца за пределы красного мелового круга. Тут же раздался громкий крик распорядителя: «Бой окончен, господа!» Сварог откровенно ухмыльнулся, опуская меч. Невозможность продолжать бой вовсе не означает, что противник непременно должен получить в организм полуарда железа. Она наступает еще и тогда, когда один из дуэлянтов вытеснит другого за пределы круга. Возвращаться уже нельзя, бой проигран. Либо достаточно трижды выбить у противника меч в пределах круга. Либо один раз, но так, чтобы меч улетел за пределы круга. В общем, неведомые составители турнирных правил особой жестокостью явно не отличались. Прямо-таки испепелив Сварога ненавидящим взглядом, лоранец резко отвернулся и зашагал к арке для проигравших. Сварог усмехнулся ему вслед. «Королевская воля королевской волей. Ну, надо же точно знать, когда рубишь дерево по себе». И в пятый раз ему выпало идти в круг первым. «Тьфу ты!» Доставшийся ему противник был еще моложе того, с которым Сварог дрался первым и отпустил душу на покаяние малой кровью. Чуть ли не мальчишка. Местные, по всему видно, едва усики пробились. На опытного фехтовальщика похож не больше, чем Сварог на кухарку. Царапнуть и отпустить во свояси. Жаль, что нельзя отдать еще доброго пинка под пятую точку, чтобы не лез в серьезные игры взрослых мужиков. До невозможности продолжать бой! Услышав такое, Сварог в первый миг даже опешил. Настолько это бравое заявление, способное и привести к смерти, не совмещалось с мальчишеской физиономией сопляка. Ах, вот оно что! На плече у него красовался оранжево-синий бант цвета прекрасной дамы. Ну вот, кое-что проясняется. Где-то на трибуне в восторженном ужасе замерла такая же соплюшка, которую юнец возмечтал сделать королевой, но явно представления не имел, с кем связался. Однако начал кое-что соображать. Поджилки наверняка трясутся. Меч держит не то чтобы неумело, но и мастера в нем не чувствуется. Откуда? Юнец сделал выпад, во время которого Сварог мог его проткнуть в трех местах. Стало окончательно ясно, с кем на сей раз свел жребий. И что прикажете делать? Выбить меч, вытеснить из круга и опозорить навсегда перед прекрасной соплюшкой. Положенница. Сварог не раздумывал долго. Плавным, неуловимым движением ушел влево и рубанул противника по мышце меж правым плечом и локтем. Получилась не царапина, но и не такая уж глубокая рана. И тем не менее пальцы у сопляка тут же разжались, меч упал в траву. Незадачливый дуэлянт зажал рану левой рукой, сквозь пальцы густо поползла кровь. Распорядитель, наверняка повидавший все на свете, что только связано с дуэлями, закричал «Невозможность продолжать бой!» и засвистел в свисток, призывая лекарей. Отчаянный юнец, бледнее, на глазах пошатнулся, со страхом глядя на кровоточащую руку. Опустив меч, Сварог шагнул вперед, чтобы поддержать сопляка, пока не ляпнулся в обморок при виде такого количества своей крови. Однако врачи опередили, шустро подбежали с носилками и понесли раненого прочь. Один трусцой бежал рядом и на ходу бинтовал руку. Сварог усмехнулся вслед. Пожалуй, все обернулось как нельзя лучше для неосмотрительного юнца. Здешние лекари неплохо умеют накладывать швы. Рана совершенно не опасная, примерно через месяц заживет. Зато в глазах своей симпатии сей юноша будет выглядеть полноправным участником серьезного поединка, получившим нешуточную рану. Поспорить можно, руку на перевязи он будет носить даже подольше, чем предпишут врачи. Ну, знаем мы таких кичливых сопляков, сами такими же были. Интересно, как он ухитрился до Сварога пройти 4 поединка совершенно не поцарапанным? Жалели дурака, должно быть. Даже без первой крови обошлось. Но вот впереди 6-й этап. Поединщиков осталось 4. Сам Сварог, герцог Орк, высокий лоранец средних лет, вероятнее всего, опытный бретер, такой у него вид, и... Сварог видел ее лишь уголком глаза. Вертеть головой, разглядывая соперников, не полагалось. Но и этого хватило, чтобы рассмотреть как следует. Сердце странно защемило. Она чем-то неуловимо походила на Мару. Примерно тех же лет, синеглазая, рыжие волосы подстрижены в точности так же. Есть что-то общее в посадке головы, осанке, в том, как держит меч. И правую ногу выставила так же. Да вдобавок сапоги на ней излюбленного Марой фасона, светло-коричневые, с узорчатой аппликацией из черной кожи посередине голенища. Не двойник, никоим образом не двойник, просто чем-то неуловимо напоминает и все. Что за амазонка и откуда взялась? Ну, мало ли на свете похожих людей. В бочке оставалось лишь 4 бляшки, и младший Герольд запустил туда руку по самое плечо, даже прижался ухом к бочке и громко выкрикнул номер Сварога. Сварог направился в круг, ощущая странную смесь скуки с любопытством, кто на сей раз. Неплохо бы, орк. Нате вам, к нему шагала рыжая. Вошла в круг, остановилась, держа меч перед лицом в положении подвысь, и звонко выкрикнула «До невозможности продолжать бой!». Вот тут Сварог ощутил нешуточное удивление. Еще одна самонадеянная дурочка, вроде только что подраненного юнца, или неизвестно кем подосланная белая лиса, с которой нужно держать ухо востро, а некоторое сходство с Марой ей, насколько могли, придали, чтобы Сварог малость дрогнул душой. Что же, опасность подкралась с самой неожиданной стороны. Ее клинок взлетел. Ошибиться Сварог не мог. Это был один из коронных ударов Мары. Ну, правда, он-то знал, как его отбивать, в отличие от многих. И отбил. Сам сделал парочку выпадов, проверяя ее на разный манер. И очень быстро пришел к выводу, что первоначальные подозрения не подтверждаются. Какая к черту белая лиса? Конечно, кто-то учил ее владеть мечом, а научить этому удару могла только Мара. Но учили недолго. Какое там мастерство? Схватка длилась минуты две, и Сварог уже понял, что столкнулся с крайне слабым противником, вроде того юнца. Никак не походило, что она притворялась неумехой, чтобы потом в самый неожиданный момент нанести коварный удар. Она дралась скверно. Сварог уже раз 10 мог проткнуть ее насквозь, не говоря уж о легких ранах, как она только дотянула почти до финала. Слева послышался свисток. Ага, наверняка это орк разделался со своим противником. Другого исхода как-то и ждать не стоит. Ну а что прикажете делать с этой? Заявленные ей условия никак не позволяют отпустить ее с простой царапиной. Но и рубануть ее, как того юнца, рука не поднимается. Не будь она так похожа. Она нападала отчаянно, но все так же не умела, так что Сварог большей частью уклонялся, лишь пару раз отбил клинок. Вот привязалась, как крепей к собачьему хвосту. И ведь главное, ни тени испуга или неуверенности в глазах, только какая-то странная отрешенность, как у игрока, поставившего все на последнюю карту. Либо придет груда золота, либо придется пускать пулю в лоб. Странноватая девушка, точно. И все же пора было с ней что-то делать. Олух царя небесного. Раньше надо было догадаться. Вновь засверкала каталаунская мельница, о которой девчонка сразу, видно, и понятия не имела. Шажок за шажком она поневоле отступала перед мелькающей у самого лица сталью. Кинув быстрый взгляд под ноги, Сварог убедился, что рассчитал все правильно, и, сделав ложный выпад, заставив ее заслонить мечом лицо, защищаясь от неминуемого, казалось, удара в голову, крутанул мечом, подхватил крестовину эфеса и ее эфес, провел прием по всем правилам. Она охнула от боли, когда удар крестовиной пришелся по запястью, и, как Сварог и рассчитывал, меч рыбкой выскользнул из ее руки, взлетел, вертясь, сверкая в солнечных лучах, упал за пределами красного мелового круга. Все по правилам, не придерешься. И тут же раздался крик распорядителя. «Невозможность продолжать бой!» Кажется, на лице у него было хорошо скрытое облегчение. Распорядители тоже люди. Девушка взглянула на Сварога как-то странно, то ли с обидой, то ли с тоской. Молча повернулась и преувеличенно бодрой походкой направилась к арке для проигравших. Ну, а Сварог вернулся на прежнее место, где теперь бок о бок стояли только они с орком. На трибунах воцарилась мертвая тишина. «Ну вот», — подумал Сварог, — «присказки кончились, началась сказка, похоже, жутковатенькая. Тут уж пойдет всерьез». Его вдруг охватила нешуточная злость. Немало счетов накопилось к этому субъекту. Если выпадет второй номер, никакой первой крови. Впрочем, и орк, оказавшись вторым, наверняка поступит точно так же. Пора этот узел разрубить раз и навсегда. Младший Герольд вновь запустил руку в бочку по самое ухо. На сей раз возился еще дольше, там всего-то оставалось две бляшки. Уцепил одну, наконец, бросил на нее беглый взгляд и выкрикнул номер Сварога. Сварог направился в круг, охваченный чем-то вроде охотничьего азарта, перемешанного со злостью, но вот и сподобились встать лицом к лицу. Теперь нужно отрешиться от всего, кроме двух клинков, своего и вражеского. Орк встал перед ним, отсалютовал мечом по всем правилам и громко сказал «До первой крови!». Сварог даже не успел удивиться. Раздалась команда распорядителя «Господа, бой!». Вот тут уже не было ни одного лишнего движения, ни одного неловкого выпада. Сошлись волки. Сварог очень быстро понял по выпадам противника и его отбитым ударом, что орк и в самом деле намерен соблюдать заявленные условия. А как же иначе? Турнирные правила строги. Отчего, впрочем, было не легче. При любой паршивой царапине Сварог проигрывал так же надежно, как если бы получил меч в горло. Но что интересно, с определенного момента ему стало казаться, что герцог не то чтобы поддается, но дерется, честное слово, с некоторой линцой. Ошибиться Сварог никак не мог. И это было не менее странно, чем желание орка драться всего-то до первой крови. Так, каталаунская мельница для него оказалась полной неожиданностью. Как-то так вышло, что орк всегда обходил стороной каталаун, его там от чего-то крепко недолюбливают. Взмах ястребиного крыла? Ну, против этого защиту орк знает. А если косой полет? Ага, клинок Сварога насквозь пробил правую руку орка пониже локтя. Герцог выронил меч. Бодрый вопль распорядителя. «Бой окончен, господа!» И пронзительная трель свистка. Орк отстранил подбежавших лекарей, сказал небрежно, «Нет необходимости, господа, справлюсь сам. Поздравляю, лорд Сварог». И направился к арке для проигравших, зажимая рукой рану и, несомненно, произнося для себя нужное лечебное заклинание. Уж для таких-то ран их имелось предостаточно. Сварог смотрел ему вслед чуточку ошеломленно. Он готов был поклясться чем угодно, что герцог намеренно пропустил удар, хотя успевал закрыться. А вот это уже не шуточная загадка. Этот человек ничего и никогда не делал зря. Значит, с самого начала хотел проиграть. Вот и гадай теперь, что все это означает. А за этим должно что-то стоять, никаких сомнений. Распорядитель, само почтение, отступил на шаг и низко поклонился, Ваше Величество. Соблаговолите пройти к возвышению. Позвольте пока что ваш меч. Там, куда он показывал, возвышался у ардов на пять, довольно изящно сработанный из темного лакированного дерева, помост с фигурными перилами. И такими же была снабжена лесенка. Сварог неторопливо двинулся туда, не испытывая ровным счетом никаких особенных чувств. Начинались скучные королевские будни. Обступившие помост герольды, все до одного трубили, врага и фанфары, почти неслышные за криками повскакавшей на ноги толпы зрителей. Над амфитеатром взлетали, звонко лопаясь, синие и красные огни фейерверка, цветов государственного флага. Где-то слева надрывался оркестр, наигрывавший лихой марш. Одним словом, все было привычно и скучно. За эти годы случались церемонии и в сто раз пышнее, но ничего тут не поделаешь. Есть масса обязанностей, которые король должен исполнять. Он медленно поднялся на помост, где уже стоял главный герольд. Положил руки на перила и бездумно смотрел на вопившую толпу новоявленных подданных. Герольд поднял обе руки в пышных фасонных рукавах, и по амфитеатру стала волнами распространяться тишина. Когда воцарилось совершеннейшее молчание, герольд хорошо поставленным голосом закричал «Добрые подданные королевства Сигура и Дике! С радостью объявляю городу и миру, всем восьми сторонам света, что у нас отныне есть король!» «Король Сварог Барк! Король королей!» Новые вопли ликования. Над амфитеатром взлетели огни фейерверка. Герольд тихо сказал, «Ваше Величество, сейчас господа сановники проводят вас во дворец. Коронация состоится завтра, если вы не возражаете». «Не возражаю», — сказал Сварог. Из очередной арки показалась дюжина раззолоченных сановников, шагавших колонной подвое, тут же несли знамена и вексилумы, надрывались фанфористы. Одним словом, было шумно и весело. Одному Сварогу как-то не особенно. По сути, он всего лишь выполнил докучливую обязанность, не выпустил осиротевшее королевство из-под своей власти. Глядя на приближавшихся павлинов в приличествующих титулу коронах, бледно улыбнулся. Больше половины были его людьми, прибывшими сюда с Харума, и первый министр, и министр финансов, и еще несколько, расставленные по ключевым точкам в помощь Маре. Свои люди, одним словом. На почтительном расстоянии от раззолоченного политбюро чинно двигалась толпа дворян попроще. Все при золотых поясах и дворянских коронах, хотя наряды на иных были определенно дедовские. Когда он спустился с помоста, неведомо откуда, как и полагается хорошему начальнику тайной полиции, возник советник Айкес. А вокруг Сварога бдительно сомкнулись телохранители. Ну что ж, необходимая предосторожность, когда у короля хватает врагов, а кольчуги на нем сейчас нет. Процессия под гром оркестра направилась в сторону королевского дворца, приноравливаясь к шагу Сварога. Сварог думал о своем. Загадку орка он не надеялся в скором времени разрешить, а вот вторую он поманил Айкеса и склонился к его уху. Вот что, советник, нужно срочно выяснить, что это за рыжая девушка, с которой я дрался предпоследней. Ту, у которой я выбил меч. Советник чуть заметно пожал плечами, ваше величество. Здесь ей не нужно ничего выяснять. Это Айвика, графиня Оттоне, заведует, ну, то есть заведовала кабинетом королевы. Я вам о ней сообщал в донесениях. «Ах, да», — сказал Сварог, — «только я отчего-то полагал, что это пожилая дама с тяжелым взглядом, коли уж она заведует и заграничной разведкой королевства». «Нет, так получилось, что королева выбрала именно ее». «Ну что же», — сказал Сварог, — «устройте мне с ней встречу сегодня же. Через пару часов я чуточку отдохну. Будет исполнено, ваше величество». Впереди показался королевский дворец, наполовину стоявший в лесах. Мара так и не успела его отремонтировать полностью. Сварог подумал с горечью, сколько она не успела.